И все пели однообразную, сочиненную любимцем певцом Атилы погребальную песнь, часто прерывая ее рыданиями и стонами. Но не успели они допеть ее до конца, как на площадь стремительно прискакали от южных ворот гуннские всадники, между которыми находились знатнейшие приближенные и слуги мальчика Эрнака, взывая о помощи со всеми признаками безграничного ужаса. «Гепиды! Король Ардарих ворвался в лагерь! К оружию!» — кричали они. Глава шестая. Это была правда. Гервальд привел его. Отделавшись от своего почетного караула, Алламан скрывался в лагере. Его попытка бежать окончилась неудачей, но когда внезапная весть о смерти Атилы повергла весь народ в неописанное смущение, и даже расставленные у ворот часовые побросали свои посты, чтобы воочию убедиться в печальном событии, Гервальду удалось захватить одного из коней и ускакать через южные ворота. Он узнал, что король Ардарих с большими силами стоит у пограничного леса, отделявшего владение гуннов от области гепидов, и ни на мгновение не замедлил бега своего коня, пока не достиг гепидского авангарда. Едва переводя дух, верный Гервальд рассказал Ардариху о положении вещей в лагере гуннов и умолял его, не теряя ни минуты, спешить на помощь соплеменникам, которым угрожала жестокая казнь, указывая на то, что со смертью Атилы надломилась сила гуннов, вместе со своим царем, утративших окружавшие их доселе обаяние. Ардарих не колебался ни минуты. «Пробил великий час», — сказал он, — «и раньше, чем я ожидал, но мы все-таки готовы и не станем медлить, я иду». Он знал, что все его войско ничтожно перед десятками тысяч находившихся в лагере гуннов. К тому же он мог вовремя поспеть для спасения осужденных только со своими несколькими тысячами всадников, остальное же его войско, состоявшее из пехоты, не могло подоспеть так скоро, и тем не менее... Он тотчас же приказал своим людям садиться на коней для увеличения численности, повелев каждому всаднику посадить к себе по одному пехотинцу. Самого короля окружала толпа верных его приверженцев на лучших конях с превосходным оружием, но их было всего лишь 200 человек. — «Вперед, мои всадники! — закричал король, поднимая копье. — Нормы зовут нас! — Сама Вурда, богиня Рока, указывает нам путь. Атила мертв. Скачите, как вы никогда еще не скакали доселе. Вы мчитесь за своей свободой». С быстротой ветра помчались кони, и через несколько часов впереди уже показались первые деревянные постройки гуннского лагеря. Стража у ворот беспрепятственно пропустила Ардариха. Он был известен как преданнейший данник Атилы и наравне с Амалом Вааламером был наиболее почитаем усопшим царем. Первые, на кого наткнулся отряд германцев, была толпа приверженцев мальчика Эрнака, которого они нарядили в слишком широкий и длинный для него пурпуровый, вышитый золотом плащ и небольшую корону, и в таком виде возили его по улицам, набирая ему сторонников. Ибо еще не успел остыть труп великого властелина, как его бесчисленные сыновья уже начали враждовать за наследство. Многие из этих сыновей были моложе Эрнака, а взрослые, по большей части, разосланы были Атилой по разным частям его обширного царства в качестве чиновников, наместников, полководцев, предводителей или посланников. Многие также находились близ трупа отца, но не заявляя личных притязаний на престол, а лишь принимая сторону одного из трех братьев в начавшейся уже борьбе за наследие, борьбе, явившейся сильной пособницей германцев в деле их освобождения от гуннского ига. Еще при жизни Атилы князь Эцендрул и его брат, воспитатель и оруженосец Эрнака, потихоньку образовали сильную партию в пользу мальчика, распространив в лагере и в других ордах слух, будто отец формально назначил его своим наследником в присутствии всех вельмож, между тем, как братья его Джангизиц и Эллак получат лишь назначение вице-королей или наместников Эрнака в тех странах, куда ему угодно будет назначить их. Тотчас